Из чего, однако, не следует, что он пришел к выводу об окончательном исполнении своей миссии. Гений вообще не знает окончательности, пушкинский в особенности. Как раз по достижении полного развития своего гения Пушкин в наивысшей степени осознал неограниченность своих творческих возможностей. Ибо уже больше не было предела ни в темах и сюжетах, ни в углублении в них. Цель Пушкина не в достижении какой-то вершины, а в непрерывной смене вершин, из которых каждая, пользуясь его любимыми словечками, сама по себе. Пушкин делал всякое дело, только как именно это, без оглядки на прежние дела. Например, писал «Медного всадника», словно забыв о Полтаве, хотя обе поэмы посвящены Петру. Для меня неприемлемы всякие рассуждения насчет того, каким бы стал Пушкин после дуэли с Дантесом, останься он в живых. Он остался бы Пушкиным. Он ехал на дуэль не для того, чтобы убить Дантеса или быть им убитым. Это была игра, кровавая, но игра, а не убийство. Ибо в этой игре, как и во всякой другой, были правила, исполнение которых являлось обязательным для обеих сторон. Если бы Пушкин вернулся живым с дуэли, то вернулся бы таким, каким и был до того, а в дальнейшем не рассматривал бы свою жизнь и свое творчество как искупление вины. Нет, Пушкин собирался жить и писать, когда машина предстоящей и последней дуэли работал уже вовсю. В самом конце декабря 1836 года он писал отцу: «Вот уж наступает Новый год. Дай Бог, чтобы он был для нас счастливее, чем тот, который истекает. Я очень занят. Мой журнал и мой Петр Великий отнимают у меня много времени. В этом году я довольно плохо устроил свои дела. Следующий год будет лучше, надеюсь, и еще. У нас свадьба. Моя свояченица Екатерина выходит замуж за барона Геккерна, племянника и приемного сына посланника короля голландского. Это очень красивый и добрый малый, он в большой моде и 4 годами моложе своей нареченной». Между тем, месяца за полтора до этого письма Пушкин дал совершенно другую характеристику Дантесу в письме к его нареченному отцу Геккерну: «Я заставил вашего сына играть роль столь потешную и жалкую, что моя жена, удивленная такой пошлостью, не могла удержаться от смеха. И то чувство, которое может быть, и великая, и возвышенная страсть, угасло в отвращении самым спокойным и вполне заслуженным. Сознаюсь, я не невольно, а вполне обдуманно, под конец несколько сбился на дантесовскую тему, хотя поначалу как бы вообще отклонил ее. Я только думаю, что суть дела не в Дантесе, а в том, какие причины привели Пушкина к смертельному столкновению с Дантесом. Тут есть внешняя причина и внутреннее. Пушкин жил в мире чуждом поэзии и чуждом двояко. Он не являлся уж столь подходящим примером для поэтического изображения, да и не испытывал особенной нужды в этом. Между тем, поэтический гений Пушкина высочайшей пробы. Кажется, будет уместным привести несколько строк из незаконченного стихотворения Пушкина 1828 года «Увы, язык любви болтливый». «Благословен же будь отныне судьбою вверенный мне дар. Доселе в жизненной пустыне, во мне питая сердце жар, мне навлекал одно гонение, или клевету, или заточение, и редко хладную хвалу. Конфликт Пушкина с миром, его окружавшим, наметился сразу, как только появился Пушкин, и с годами все более разрастался.